Место. Начинается история. Эпиграф. Стоит сказать Иванов, как другая эра, сразу же тут, как тут, вместо минувших лет. Так солдаты в окопе поверх бруствера смотрят туда, где их больше нет. А на раскопках грядущего, бьющего здесь ключом, то есть жизни без нас, уже возимой за море. Один из важных мотивов там из датской литературы, едва ли не с 20-х годов, — саморефлексия, сопоставление условий ее существования там, в изгнании, в послании и здесь, в подневольной стране, в большой зоне. Здесь и там, впрочем, могли меняться местами. Но то, что здесь вам не там, и наоборот, было очевидно для всех. Про это думали и писали и Бунин с Зайцевым, и Ходосевич с Адамовичем, и Синявский с Солженицыным. Но конкретизация формулы отношений митрополии и филиала получалась противоречивой. Эмиграция под цензурность и подневольность меняла на свободу. С другой стороны, исчезало ощущение читателя, советника, врача, широкого круга восхищающихся и сочувствующих, даже если на самом деле он был узким неофициальным кругом своих, который был воздухом советской эпохи. В эмиграции писательство, издание, успех становились частным, приватным делом. На первом же плане вдруг оказывались факторы грубо материальные, экономические. В 1921 году в знаменитой статье «Манифесте еретика» «Замятина, я боюсь», многие годы, как и мы, запрещенные, не переиздававшиеся, было сказано, что последний период русской литературы войдет в историю под именем Юркой школы придворных поэтов, верных слуг нового режима. Они юркие молчат. Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить. В наши дни в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь. Тургенев во всемирной литературе, несомненно, переводил бы Бальзака и Флобера. Герцен читал бы лекции в Балтфлоте, Чехов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить так, как 5 лет назад жил студент на 40 рублей, Гоголю пришлось писать в месяц по 4 ревизора, Тургеневу каждые 2 месяца по 3 отцов и детей, Чехову в месяц по 100 рассказов. Это кажется нелепой шуткой, но это, к несчастью, не шутка, а настоящие цифры. Труд художника, слово, медленно и мучительно радостно, воплощающих свои замыслы в бронзе, и труд словоблуда, работа Чехова и работа Брешко-Брешковского теперь расцениваются одинаково на аршины, на листы. И перед писателем выбор — или стать Брешко-Брешковским, или замолчать. Для писателя, для поэта настоящего выбор ясен. В начале 30-х, когда еретик Замятин одним из последних будет отпущен умирать за границу, один из самых юрких нового призыва отчеканит на первом съезде советских писателей замечательный афоризм. Партии и правительство дали советскому писателю решительно все, они отняли у него только одно — право плохо писать. На практике он приобрел иной вид. Партии дает решительно все послушным за обязанность, которую нужно лицемерно выдавать за право писать правильно. Годом раньше, 1933 год, непримиримый Ходосевич после резкой статьи «Литература и власть в Советской России» напишет «Литературу в изгнании». Русская литература разделена надвое. Обе ее половины еще живут, подвергаясь мучительствам, разнородным по форме, но одинаковым по последствиям, констатировал критик. Диагноз второй, эмигрантской половине, оказывался таким. В условиях современной жизни, когда писатель стал профессионалом, живущим на средства, добываемые литературным трудом, читатели необходимы ему не только как аудитории, но и просто как потребители. Вот такого-то потребительского круга эмиграция для своих писателей не составляет. Малый тираж влечет за собой удорожание издания, а дороговизна книг, в свою очередь, еще более сокращает их распространение, получается порочный круг, из которого выхода не видится. Печатание книг становится почти невозможно. Уже в Варшаве выходят брошюры, отпечатанные на гектографе. Один писатель с крупным и заслуженным именем пытается продавать свои мелкие сочинения в виде автографов. Если немногочисленным нашим читателям угрожает голод только литературный, то перед нами стоит и физический. Третья волна в этом отношении, кажется, многое изменила. Третья миграция выпускает около 100 журналов на 1980 год, утверждал автор энциклопедического словаря русской литературы с 1917 года. Но количественные параметры, при том, что многие журналы оказались недолговечны, не отменили принципиальных установок. Большинство авторов третьей волны не сменили ни материал, ни язык, ни образ аудитории. Они писали о России на русском для тех читателей, которых оставили дома. Тем более, что в 70-е годы прохудившийся железный занавес легко преодолевался в обе страны. Конечно, молодому писателю в эмиграции трудно, словно подхватывал Ходосевича на конференции филиала Наум Каржавин. Когда есть отдельные писатели, которые живут сами по себе, но нет читателя, нет цельной литературы, никто ни на кого не влияет, но и не поддерживает. Но чашу эту следует спить до дна, а не находить подмену тому, чего нет. В довлатовской повести его двойник Рувим Ковригин будет выражаться куда крепче. Плевать я хотел на ваш симпозиум. Все собравшиеся здесь банкроты, западное общество морально разложилось, эмиграцию тем более. Значительные события могут произойти только в России. Объяснение, что здесь вам не там, занимает много места в довлатовской публицистике. Перелетев через океан, вы окажетесь далеко не в раю. Я говорю сейчас не о колбасе и джинсах, речь идет только о прозе. Обращается он к оставшимся друзьям в очередном открытом письме. Цензура действительно отсутствует, а вот конъюнктура имеется. Я давно заметил, что гнусности тяготеют к рифме. Цензура, конъюнктура, местком, горком, правком. Дом мы имели дело с идеологической конъюнктурой. Здесь имеем дело с конъюнктурой рынка, спроса, с гнетущей и непостижимой для беспечного литератора идеей рентабельности. Русский издатель на Западе скажет вам, ты не обладаешь достаточной известностью, ты не Солженицын и не Бродский. Твоя книга не сулит мне барышей, давай я издам ее за твой собственный счет. Американский издатель поведет себя деликатнее, он скажет, твоя книга прекрасна, но о лагерях мы уже писали, о диссидентах писали, о КГБ и форцовщиках писали, тошнотворная хроника советских будней надоела читателю. Напиши что-нибудь смешное об Америке или о Древнем Египте. При этом вы будете лишены даже последнего утешения неудачник, права на смертельную обиду. В другом очерке сопоставляются два вида удачи, успеха. Сам успех здесь не такой, как дома. На родине успех — понятие цельное, всеобъемлющее, однозначное. Охватывает все — известность, деньги, положение, комфорт, плюс какие-то бесчисленные льготы. В Америке успех бывает разный. Например, коммерческий успех далеко не всегда сопровождается известностью. Или, скажем, богемный успех отнюдь не всегда подразумевает деньги. Бывает успех среди критиков или, допустим, в академических кругах и так далее. Тут можно быть знаменитым и нищим, и, наоборот, безвестным и зажиточным. Живую контрастную картинку анекдот изобразил в начале 80-х главный редактор журнала «Время и мы», опубликовавший невидимую книгу и многое другое довлатовское. У его эссе характерное заглавие «Пир победителей». Победители тут персонажи вроде Лоры с Фимой из «Иностранки» или соседей-писателей из рассказов о минувшем лете. Другие же, опубликовав, сказав, наконец, все, что хотели, таковыми себя не чувствуют. Посидев в компании преуспевающих людей, умеющих и любящих хорошо покушать и одеться, целый вечер обсуждающих налоги и цен на золото, произносящих тосты за новую родину, автор обычно вспоминает простое московское застолье, веселый нищий стол с водкой, селедкой, кабачковой икрой. И так до полуночи, а в полночь все идет прахом. Стук в дверь и вываливается. Ну, как вы думаете, кто? Михаил Аркадьевич Светлов, дрезину пьяный, расхлестанный, где-то уже вывалившийся. Такого, как есть. Пьяного, расхлёстанного, его как короля усаживают за стол, и он бурчит что-то ужасно потешное себе под нос, острит, посмеивается. Надо было видеть в этот момент всех нас, особенно наших русских девочек, не сводящих со Светлова своих влюбленных глаз. Позови он любую, и пошла бы, не глядя, что пьян, бездомен, беспутен, Кажется, в тот именно вечер пришла мне в голову мысль: нет, не режим, а поэты царствуют в России. Казалось, так будет всегда. Русская книга, если брать ее по-серьезному, по большому счету, всегда писалась, пишется кровью. В этом ее преимущество, в этом ее первенство в мировой литературе. Оттого теперь так проигрывает госиздат перед самиздатом, хотя силы далеко не равны. Ни подпольная торговля книгами, ни самиздат никогда не прекратятся, потому что не прекратится та неутолимая жажда, которая мучает русских людей. Но с конца 80-х, когда начало происходить то, что в конце концов произошло, все фантастически изменилось. Самиздат практически прекратился, потому что ГОС и другие издаты на время стали его филиалами. Отмена цензуры, публикации здесь возвращенной литературы почти разорили эмигрантские издательства и журналы там. Появилась, наконец, возможность, как у Хармса, назвать гения гением, а говно говном. Привычная с 30-х годов структура литературного процесса в России, казавшаяся незыблемой, почти мгновенно оказалась сломана, смята. Но этот свободный полет, праздник непослушания и возвращения, казался недолог, как и все праздники. В один прекрасный день, дата условно и не обязательно совпадает с декабрем 91-го, мы все проснулись в незнакомой стране эмигрантами. Короткое пока существование в новом культурном пространстве, новой, похожей на западную мозаичной парадигме, обозначило одну печальную вещь. Госиздат проигрывал сам издату, пока литература была делом государственным. На самом деле и он, и официоз были сиамскими близнецами, при колоссальных различиях, связанными общей кровеносной, читая экономической системой. Глыбы собрания сочинений официальных Гертруд и вирши придворных поэтов были основой их благополучия. «Дача, построенная на моей крови», — говорит, шутила Ахматова, указывая в Комарова на хоромы одного критика, активно разрабатывавшего в своих статьях идеи Ждановского доклада. Но и честные, необласканные режимом авторы из официальной оппозиции, выпускавшие книжку в 3-5 лет, даже молодые самиздатчики, имели возможность худо-бедно существовать литературным трудом. Переводы, внутренние рецензии, сценарии, работа в многочисленных многолюдных издательствах, чтение лекций по разнарядке, непыльная служба, оставлявшая голову свободной для любимых занятий, наконец, вспомоществование своих более удачливых собратьев. Исключенный из союза писателей, преданный остракизму дачник Пастернак, опальный в течение многих лет Ахматова и Зощенко, тем не менее, всю свою жизнь жили литературой в прямом смысле слова, говорим уж об их более благополучных и менее талантливых современниках. В письме старшему и уважаемому товарищу в конце этой эпохи Довлатов признается: «Помните, дорогой Израиль Моисеевич, что поколение моих сверстников — это, за редкими исключениями, нищие, то есть люди, которые годами, выходя из дома, подсчитывали, хватит ли у них мелочи на сигареты и троллейбус. Но это был выбор, это была сознательная жертва, которая, тем не менее, позволяла существовать не хуже учителя, врача и прочих людей интеллигентных прослоек». В молодые годы писатель Владимир Марамзин настоятельно советовал мне не бросать инженерную деятельность, которая меня кормила, а писать по вечерам. Иначе, — говорил он, — тебе все равно придется зарабатывать на жизнь, но уж тогда какой-нибудь литературной паденщиной, а для писателя это плохо, потому что литература и литературная паденщина из одного места берутся. Сергей Довлатов, наоборот, считал, что настоящему писателю надо решиться на литературную судьбу, для этого первым делом уйти из государственной службы, — вспоминает довлатовский собеседник и современник. Но, Сережа, — возражал я, — у меня нет жировых запасов, уж на следующий день мне приспичит делать шам-шамы, и будут нужны деньги. — Вы не знаете, Игорь, — говорил мне важно Довлатов, — это невозможно объяснить, но еда как-то образуется, то соседи нальют тебе супчик, то приятель, иногда Глафира. — Глаша, терьерчик Сергей, с тобой поделится. Так совпало в том же номере «Звезды», 1995 номер первый, где под рубрикой «Из литературного наследия» печатаются последние довлатовские рассказы, в том числе «Третий поворот налево», «История американского благополучия новых американских русских» Лоры Ефимы, опубликована повесть «Душа плюс деньги» и несколько страниц вне жанра под заглавием «Жизнь тощак». Герои повести, новые русские, хотя живут в Белоруссии, которые торгуют книгами. Завязка полудетективной истории такова. Издательский концерн «Диамат». Даже в самых дерзких фантазиях они не доходили до того, до чего дошли в жизнь. Квартальный тираж 500 000 и две пули Ильину. Одна в сердце. На каждом, кто соприкасался с диамантом, отпечаток того сердца. Другая в голову, в которой все держалось. В самом конце цитата из дневника героя. Повесть написана по-довлатовски в два шрифта. «Мы создали диамант, думаю, что это ручной зверек. Он оказался монстром, питающимся душами. Первая приглянулась моя. Он присосался уже по-живому не отодрать. Книги в этой повести только средства. Жизнь отдают за иное. Свобода натощак посвящена памяти вятского литератора и, может быть, воспринята как невидимая книга иной, более жестокой эпохи. Герой тот не проталкивает написанный роман в редакции, а гоняет по Питеру в поисках работы, куска хлеба, лишь мечтая о литературе и вспоминая прошлые, проклятые времена с ностальгией и злостью. Я вошел в состояние мертвых людей. Мне 26 лет. Потеря работы дает либо шанс иметь все, на что способен, либо потерять все. Завод, конечно, болото, но это и похлебка. Свобода березовой рощи, но натощак. Мне всегда сложно было ужиться с действительностью, теперь особенно. К сожалению, я умею только пить чай, слушать Баха и писать эти записки. Но за это не платят деньги, даже если кому-то это интересно. Еще совсем недавно можно было позволить себе такую роскошь — нигде не работать, пить кофе, курить папиросы, писать и читать, и при этом чувствовать себя кем-то, например, писателем, таким вольным художником. Сегодня этим похвастаться могут немногие, и уже никто. Богемная жизнь, которой питались, в которой процветали многие-многие сегодня истории. Попробуй-ка я сейчас назвать себя вольным художником. Я верю, что я писатель, ну и что? И представляю я Михаила Светлова в Бруклине, случайно забредшего в Голден Палас, как некогда заворачивал он в кафе «Националь». Тоже ностальгически продолжал светловский сюжет автор упомянутого «Пира победителей» Перельман. Там его сажали за почетный стол. А здесь сколько б мне пришлось объяснять, кто этот странный пьяненький старикашка, прежде чем поднесли б ему стопку, и почему он не хочет идти на велфер, хотя у него с душой ни гроша. Вопрос, за кого Светлова приняли бы в сегодняшнем «Национале» или ресторане «Кавказки», потому что и на велфер он пойти не мог. Такие дела, как говорил герой романа любимого Довлатовым «Американца». Самое фантастическое, что в его литературной судьбе все мечтаемое в конце концов сбылось, но уже без него. В 1991 году в привычной дискуссии «Литература конца XX века. Упадок или поиски новых путей» Гаспаров предложил несколько параллелей. Когда в современной русской литературе явится писатель с правом называться великим, то это будет писатель, которого одновременно будут ценить знаток и расхватывать массовая публика. Сейчас такой писатель только один — это Солженицын. Думаю, что еще один такой автор в это самое время не появился, а явился. Ценимый знатоками и расхватанной публикой, может быть, за исключением эпитета. Рассказчики великими, как правило, не бывают, этот титул для других профессиональных ролей. Сергей Довлатов оказался, наверное, последним культурным героем советской эпохи. Если литературные парадигмы поэт, писатель, литератор заполнить конкретными именами, сегодняшний ряд выстроится такой — Бродский, Солженицын, Довлатов. Рассказчик Довлатов оказался фигурой общепритягательной, соединяющей. Его тексты мгновенно разошлись на поговорки и анекдоты, вернулись в среду, отчасти их породившую. Сходной роли и в другие советские эпохи, у других поколений выступали 12 стульев и мастер Маргарита. Какое-нибудь юное музыкальное дарование, давая интервью после победы на конкурсе, можно сказать, что больше всего любит Данте и Довлатова именно в такой сочинительной связи. Почти мгновенно сложившаяся формула всеобщего, цельного и однозначного успеха, естественно, не может вызвать всеобщего энтузиазма. Привычка грамотного человека к чтению есть форма мазохизма. Критика меня влечет. Одна из целей критики — заставить читателя усомниться в своих умственных способностях. Я усомнился и стал читать Довлатова и пришел к выводу, что такую прозу можно писать погонными километрами. «Мне есть очень мало дела до всего вашего семейства», — сказал Коменш. «У всяк своя компания. Чего читать, тут свои друзья счертели». Я уж читал в детстве такую книжку, она называлась «Где я был и что я видел». «Где ты был? Ничего ты не увидел, хрен с тобой. Дали боги дожить, и стал спартанцем не до чужих, потому что своих хватает». Веллер. Ножик Сережи Довлатова. Самое любопытное, что автор литературно-эмигрантского романа «Ножик Сережи Довлатова», откуда взята эта инвектива, в общем, идет по следам невидимой книги и филиала, в использовании внутрилитературной тематики, выяснение отношений с друзьями и миром, лирической партии повествователя, мотиве двойника, черного человека, им оказывает Сережа Довлатов. Только довлатовский юмор сменяется злой иронией, что выглядит современно, но отчуждает от текста. У всяк своя компания. Что до своих и чужих бед, то мне вспоминается разговор с голландским студентом-словистом. Знаете, за что я люблю Довлатова? Он такой же раздолбай, как и я. Ключевое слово было другим, но с акцентом оно выглядело не грубо, а мило. При всей преимущественно эпистолярной язвительности и резкостях пафос Довлатова, рассказчик и публицист, был примиряюще объединительным. Нет сомнений, что лучшие из нас по обе стороны железного занавеса рано или поздно встретятся в одной антологии, предсказывал он в начале 80-х. На конференцию филиалы, чтобы разгадать будущее литературы, он предлагал посмотреть в прошлое. Очень полезно было взглянуть на сегодняшнюю ситуацию через 200 лет. Это сделать невозможно, но можно поступить наоборот. Можно взглянуть отсюда на литературу столетней давности, тогда сразу возникнут впечатляющие аналогии. Время сглаживает политические разногласия, заглушает социальные мотивы и в конечном счете наводит порядок. Взаимоисключающие тенденции образуют единый поток. 100 лет назад было все. Были правоверные, были либералы, был сам издат, были диссиденты. Все было и всякое бывало. Мне кажется, что любой из присутствующих может обнаружить в истории литературы своего двойника. Литературный процесс разнороден, литература же едина. Так было раньше, и так, мне кажется, будет всегда. Его двойником через столетие может оказаться, скажем, рассказчик Гаршин, про которого Глеб Успенский сказал, в его маленьких рассказах и сказках иногда в течение нескольких страниц положительно исчерпано все содержание нашей жизни, в условиях, которые пришлось жить и Гаршину, и всем его читателям. Или сегодня мало кому известный, но от этого не ставший хуже, Осипович Новодворский, автор единственной книжки рассказов, умерший в 29 лет, которого критики-современники бывало сравнивали с Гейне-прозаиком или ставили в ряд лучших русских юмористов между Гоголем и Чеховым. В двойной рецензии на «Компромисс» и сборник рассказов Суслова 1982 года критик журнала «22» тоже занимался литературными мечтаниями. Словно сегодняшний иностранец, замрут историки десятилетия или столетия спустя в непонимании советского общества. Пойди объясни им, что такое приписка и разные прочие. Обратятся они к Аксенову или Битову и совсем падут духом. И придет новый Лотман и напишет комментарий к Войновичу и Искандеру. «А, — скажет историк, — хотя поймет, но объяснить вряд ли сможет. А новый Флейшман ответит «то-то», пойдет делать выписки из Довлатова и Суслова. Будущее наступило быстрее, чем предполагалось. настоящее, словно заметает следы. Сгорел дом писателя, где читались первые довлатовские рассказы. На месте Сайгона сегодня магазин итальянской сантехники, вместо чемодана можешь писать «Майдадыр». Едва вернувшись в Россию, книги Сергея Довлатова стали анекдотической сагой об ушедшем времени и лирической прозой о чем-то неприходящем. И дружно ему закричали друзья: «Нам всем непонятна манера твоя». И так как они не признали его, решил написать он себя самого. И вышла картина на свет из-за тьмы, и все закричали ему: «Это мы!» Леонид Мартынов. В нашей литературе со всеми ее эверестами есть отныне особое довлатовское место. Эх, занять бы это место! Темнеет за окном незнакомый город и непонятный мир. Место свободно.